1913 году Преселков предположил, что Владимир, не придя к соглашению с византийскими властями, обратился к Булгарии и отдал русскую церковь под власть архиепископа Очрида. Преселков. Эта теория кажется на первый взгляд очень остроумной, и в течение ряда лет я был готов ее принять, однако более внимательно изучив проблему, я должен был ее отвергнуть. Преселков фактически был не способен предложить какие-либо прямые доказательства своей булгарской теории. Не существует упоминания о зависимости русской церкви от архиепископа Очрида в каких-либо источниках, русских или булгарских. По моему мнению, сам Владимир дает определенный ключ к разрешению проблемы. В преамбуле к церковному установлению он говорит, что получил святое крещение от греческого императора Михаила и от патриарха Константинополя Фотия. Ссылка, очевидно, относится к первому обращению русских в 867 году. Известно, что в это время была уже учреждена первая русская епархия, но, к сожалению, в источниках не содержится упоминания о месте пребывания первого русского епископа. Согласно предположению Голубинского, это должно было быть в Тму-Таракане. Эта теория более чем вероятна и, по моему мнению, должна быть общепризнана. Недавно Эрнест Хонигман в своей научной статье выразил свое несогласие с теорией Голубинского, равно как и с моей интерпретацией церковной политики Владимира. Хонигман даже отрицает, что был какой-либо разрыв между Владимиром и Византией в делах церкви. Понимая сложность вопроса, я не могу принять заключение Хонигмана и попытаюсь рассмотреть проблему еще раз в ближайшем будущем. Наследник Фотия Игнатий поднял статус русского прелата с епископа до архиепископа. Существовало два класса архиепископов в византийской иерархии. Большинство прямо подчинялось патриарху, и положение каждого из них таким образом приравнивалось к митрополитскому. Было, однако, значительное количество таких, которые наслаждались большими властными полномочиями и были признаны в качестве автокефальных. Власть автокефального архиепископа была фактически равной патриаршей. К этому классу принадлежал архиепископ Очрида и, согласно Голубинскому, архиепископ первой русской епархии, то есть Тму-Таракане, принадлежал к тому же классу. С этой точки зрения ссылка Владимира на первое крещение русских становится понятной. Он, очевидно, подразумевал, что русская церковь уже имела главу с автокефальной властью. Предполагая, что его приходом была Тму-Таракань, мы должны теперь рассмотреть ситуацию в Тму-Тараканской епархии. Приход упоминается под эллинизированным именем Таматарка в некоторых византийских перечнях епархии X века и в конце XI века, 1078-88 годы. Тму-Таракань упоминается в русских источниках как одна из русских епархий. Итак, единственно возможным временем, когда епархия Тму-Таракани могла быть переведена на Русь, был период победоносной кампании Владимира в Крыму, 989 год. Предположение, что архиепископ Тму-Таракани был примасом русской церкви в течение правления Владимира, хорошо гармонирует с общей картиной церковной жизни этого периода, известной нам по другим источникам. Киевская епархия никогда не упоминается в источниках той поры. Предположительно, архиепископ Тму-Таракани время от времени посещал